У Маркина был неистребимый местечковый жаргонный выговор. Некоторые буквы, особенно шипящие, свистящие и цокающие, он произносил одну вместо другой, как бы с трудом продираясь сквозь заросли многих языков — русского, еврейского, польского, немецкого. Его бурая шея стала еще более бычьей, чем на каторге. Но тогда голова его была наполовину выбрита, а теперь густо заросла жесткими пыльными волосами с рыжеватым оттенком. — Здравствуй, Глузман, — сказал он без удивления. — Ну что, до сих пор здравствуешь и сэрствуешь? В кабинет, толкнув дверь коленом, вошла молодая женщина в юбке клёш с небольшим шрамом на губе. Обеими руками она прижимала к груди тяжелый громадный Ундервуд. Увидев, что в кабинете посторонний, она поставила машинку на стол, отчего звякнулись звоночки, и, кинув на Серафима Лося острый взгляд леденцовых глаз, порочно опушенных тенистыми ресницами, вышла из кабинета, плотно притворив за собой обитую клеенкой дверь. Неужели на этом допотопном Ундервуде печатаются проскрипционные списки, — подумал Лось. Ему не нравилось, что Маркин назвал его Глузманом, но надо было терпеть. — Заварки нет, — сказал Маркин. — Кипяток есть. Будем пить с ландринками. Он протянул на ладони с резко прочерченными черными линиями судьбы три разноцветных ландринки. Лось выбрал и положил в косой рот с давно нелеченными зубами одну ландринку, как бы отлитую из бутылочного стекла, а малиновые и желтые шарики оставил для Маркина, деликатность, принятой на каторге. — Тебя сидит один юноша, — началось. — А ты откуда знаешь, что он у меня сидит? — перебил Маркин, произнося слово «знаешь», как «знаешь», и слово «сидит», как «щадит». — Ко мне приходила его мать. — Ко мне она тоже приходила, но я ее приказал не пускать. А твой юношка — юнкер, член контрреволюционной организации. Сегодня мы их всех ликвидируем. Лось помертвел. Макс, я прошу тебя, во имя нашей старой дружбы, ты просишь, чтобы я его выпустил? Он произнес «выпустить». Ради твоей матери, ведь у тебя тоже была мать. Замолчи. Была у меня мать или не была? Какого черта ты пришел сюда ковыряться в моей душе? Еще неизвестно, чем ты занимаешься у нас в тылу. Может быть, ты работаешь по заданию Савенкова и мечтаешь устроить у нас Ярославль? Вот я сейчас вызову коменданта, и он поставит тебя к стенке. Я уже давно разоружился. Ага, осознал свои политические заблуждения. Так почему ты не идешь работать к нам? Стал обывателем? Эх ты, а еще бросал бомбы в губернаторов. Когда-то мы давали друг другу клятвы дружбы. Врешь, я не давал никакой клятвы. Вспомни, напильник. Может быть, ты посмеешь отрицать, что напильник достал я? Напильник достал ты, — смущенно пробормотал Маркин. Так подари мне жизнь этого мальчика. Заткнись! Я застрелю тебя на месте. На месте он произнес, как «на мерзти». Он вырвал из кобуры наган. «Уходи!» Кровь бросилась в лицо Лося. В нем заговорил старый боевик эсэр. «Стреляй, подлец!» — сказал он сквозь зубы. «Стреляй в своего товарища по каторге, если у тебя хватит совести!» Маркин швырнул наган на стол и опустил глаза. «Опустить глаза — значит сдаться!» «Даешь слово?» — спросил Лось. «Не обманешь?» «Моя слава — железо!» На подоконнике продолжали сохнуть корки пайкового хлеба. По закопченному в солдатскому бачку с остатками засохшей ячной каши ползали синие мухи. На куске газетной бумаги продолжали блестеть вещественные доказательства — золотые часы и бриллиантовая брошь. «Но имей в виду, Глузман! — крикнул Маркин вслед уходящему Лосю. — Если ты хоть раз попадешься мне на глаза, я не посмотрю, что мы когда-то вместе были на колесухе, мои враги!» Солнце заходило, трудно дышалось. В кабинет уже начали проникать предвечерние тени. Перед глазами лося все еще стояла убитая горем женщина. Он видел, как голову юношу с родимым пятном под лопаткой со сливочно-нежным телом вталкивают в гараж. Только он один мог его спасти. И он его спас. «Он дал слово, его выпустят», — сказал лось Ларисе Германовне, которая продолжала неподвижно стоять на том самом углу, где он оставил ее, на углу под акацией, увешанной ремешками стручков. Она стала мелко и часто по-дамски креститься, потом рванулась, схватила руку лося и стала осыпать ее поцелуями. «Лариса Германовна, ради бога, что вы делаете?» Сновидение уже уносило ее вдоль пустынной улицы вон из города, вдоль заржавевших рельсов дачного трамвая. Она иногда присаживалась отдохнуть на станционной скамейке, вделанной в бетон, или просто на обочине, поросшей бурьяном. Сознание ее меркло. Душа отдыхала, хотя в товарном вагоне полуподвального помещения, начиная со вчерашнего утра до наступления сегодняшнего вечера, покорное ему помешательство охватило всех, кто был там заперт, и все их душевные силы сосредоточились на одной единственной неподвижной мысли — успеет ли несуществующий десант высадиться в Люсдорфе и займут ли поляки сортировочную? Незадолго до вечера, когда в вертикальных щелях косых дощатых щитов еще слабо золотилось навсегда уходящее солнце, их стали вызывать по списку. Он услышал свою фамилию, произнесенную так отчетливо, что сомнений быть не могло. Когда сознание его прояснилось, он увидел себя уже как бы в другом измерении, в большой комнате, все еще освещенной уже почти розовым послезакатным светом, перед ящиком старинного фотографического аппарата, громоздкого, на колесиках, с медными винтами и куском черной материи, брошенной на его потертую гармонику. Сыпнотифозный запах вокзала смешивался с кислой вонью вираж фиксажа. Но все это не имело значения. Взяв за плечо, его водили туда и сюда, распоряжаясь им уже не как живым человеком, а как скульптурной моделью человека. «Сядьте сюда, поверните голову, выше подбородок, выше, не дышите». Затылок уперся в железную скобу высокого штатива. Тот самый старик, который, кажется, уже один раз когда-то очень давно снимал его, ходил перед ним, устанавливал объектив на фокусное расстояние. Полы синего халата развивались, но когда-то на нем был бархатный жакет и галстук бантом. Карапузик с ямочками, голенький, веселенький, лежал перед ним на подушке с кистями. Это был тоже он. Все вызванные по списку были разъединены. Фотографировали каждого поодиночке, анфас и в профиль. Голова твердо упиралась в скобу штатива. Визжал винт. «Внимание! Выдержка 10 секунд, не моргайте! Смотрите прямо в объектив! Снимаю!» Опытная рука мягко сняла черную крышечку и, держа ее изящно на отлете, описала мягкий круг, также мягко прикрыла объектив, в увеличительном стекле которого успели отразиться все 3 окна пустынной комнаты. И опять фотограф с головой, ритуально покрытый черной тканью, полез на него своим полированным ящиком, одноглазым, как циклоп. Анфас и в профиль, как преступника. Впрочем, он ведь и был преступник. Он не знал, какой у него профиль. Говорили, что греческий. Папа всегда говорил: «Господа, не правда ли у моего мальчика артистический профиль Аполлона? Профиль мой, овал лица материнский». У него был несколько выдающийся затылок. Теперь этот затылок упирался в железную скобу. Затылок преступника. Неужели в этот затылок сегодня вбежит пуля? Но пока еще был желтый, давно не натиравшийся паркет, тускло отсвечивающий восковым послезакатным светом. Давайте из следующего. А это пусть подождет. Может быть, придется делать дубль. Время перестало существовать, так как вокруг уже чернела ночь, пахло петунией, и они все сидели в открытой беседке недалеко от гаража, где уже заводили мотор грузовичка. Лампочка слабого накала под жестяным кружком освещала всю эту картину. По списку он был 8-й. 2 первых уже исчезли. Их вещи кучей лежали на газоне. Стукнуло 2 выстрела, тупо поглощенно кирпичной стеной. Он почти и не услышал этих выстрелов. Он плыл, не быстро и немедленно, с усилием продвигаясь в трудной среде неподвижного пространства. За полуоткрытыми воротами гаража проводилась странная работа. Прежде чем ему следовало войти туда, наступила еще не имеющая протяженности пауза, необходимая для того, чтобы он успел раздеться, как будто это был не гараж, а купальня на краю безбрежного пространства. Его товарищ по реальному училищу, имя которого вдруг выпало из памяти, уже голый, с гусиной кожей на груди, неожиданно рванулся в сторону от гаража. Побежал по клумбе с петуниями, фосфорически белее телом его схватили. Из носа его потекла кровь, он паник, его подхватили под руки и понесли обратно в гараж. «Боже мой, неужели они хотят то же самое сделать со мной? Неужели мне тоже надо раздеваться?» Он был такой нежный, с материнским овалом лица, с греческим профилем красавца отца, с кисточкой шелковистых волос на затылке, над той мягкой ямочкой, которую нянька называла врушкой. Белая бабочка сердцебиения с зигзагами, прилетевшая из степи, кружилась возле Ларисы Германовны. Она открыла глаза и с удивлением увидела над собой серебристый песок Млечного Пути, большую медведицу, хрустальную цепочку Ориона. Она неожиданно заснула, когда над степью еще дотлевала заря. А теперь было темно и тихо, и она благодарила Создателя, как бы повисшей над ней Вселенной, за жизнь, дарованную ее мальчику. Легко сказать 12 верст туда, да 12 обратно, да опять 12 туда, 12 обратно. Натруженные ноги горели огнем и опухли. Она сбросила порванные ботинки и пошла босиком, а небо уже отделилось от моря. Выпала роса, и она с наслаждением ступала босиком по мокрой полыни. Когда она подошла к своей даче, уже 3-й петухи пели с просони хриплыми голосами. Она едва добралась до постели. Легла, не раздеваясь, ее снова достиг глубокий сон во сне, полный мучительных видений, в которых участвовали не только знакомые и незнакомые люди, но также неодушевленные предметы и отвлеченные понятия, принимавшие странные формы. Эвакуация являлась в виде полурусалки-полуцыганки, увлекаемой по фиолетовым волнам Ионического моря человеком, совсем не похожим на бросившего ее мужа, отца, сына. Однако именно он, красавец в адвокатском фраке. Золотые запонки, золотое обручальное кольцо. Одновременно этот человек был ей также и сыном, которого уже не полурусалка, она сама увлекала из госпиталя на дачу для того, чтобы спасти от смерти. Она продолжала бегать в город на базар, очень невыгодно меняя домашние вещи на хлеб и на сало. Она за бесценок сбывала подпольным перекупщикам-спекулянтам меха и драгоценности, даже обручальное кольцо, лишь бы выходить мальчика. Она опускалась, старела, нищала. Она с трудом узнавала себя в зеркале, хотя все время продолжала оставаться хозяйкой своего разоренного дома. Дача над высоким обрывом, поросшим полынью, откуда открывался широкий, но слишком пустынный морской вид. Прислуга разбежалась. Некому было убирать комнаты. Оставался только садовник-немец, неизвестно откуда появившийся, глухой старик из колонистов, все время возившийся своими теперь уж бесполезными садовыми инструментами. Полубезумный старик с головой Ницш. А в наши дни и воздух пахнет смертью. Она, конечно, лучше других знала недостатки своего мальчика. Душевную вялость, избалованность. Она понимала, что он совсем не талантлив. Юноша-дилетант из богатого дома. Однако в его характере были и доброта, и нежность, и доверчивость, слабые порывы к красоте, но в то же время какая-то умственная неустойчивость. У него не было взглядов. Как наяву, так и во сне она продолжала его любить. Страстно, отрешенно, с той силой слепой материнской любви, которая составляла смысл ее жизни. О, как счастливо она жила вдвоем с своим выздоравливающим мальчиком на даче, который еще не успели реквизировать. Он быстро поправился, толстел, с коротко остриженной головой, по целым дням он писал натюрморты и пейзажи, им были увешаны все стены его комнаты-студии. Она примирилась с изменой бросившего ее мужа. Сын заменил ей все. Революция? Какое дело до революции? Она была счастлива. С ее плеч свалились заботы, связанные со зваными обедами, с ведением большого хозяйства. Из друзей и знакомых почти никого не осталось. Все бежали с белыми. А те, кто остался, например, военный врач, сосед по даче, старались не показываться, отсиживались по домам, ожидая десанта. Наконец-то она получила возможность вести образ жизни, свойственный ее возрасту, пожилая женщина, мать единственного сына, занятая черной домашней работой, продажей вещей, доставанием продуктов, уходом за выздоравливающим сыном. Ее сон был наполнен блаженным сознанием, что сын спасен, однако сновидения были тревожны. Они неудержимо несли ее все дальше и дальше от успокоения, которого она так жаждала. Минуя все прекрасное, что сияло вокруг нее, море, степь, луну, похожую на дневном небе на слабый отпечаток пальца, ее уносило навстречу неизбежному горю. Сын, который все время был рядом с ней, вдруг исчез. Он ушел из родного дома и поселился в городе. Это исчезновение сына повторяло в ее сновидении несчетное количество раз, со всеми подробностями, хотя было все очень просто и даже как бы предопределено судьбой. Он исчез, пропал, подобно тому, как выпадает из разрушающейся памяти хорошо знакомое, но вдруг забытое слово. Иногда она ходила пешком в город, она не могла понять, какая сила увлекла его в город, переставший быть самим собой, чуждый, полной опасности. Кажется, он объяснил ей, что зарегистрировался в губвоенкомате и стал на учет как бывший юнкер, имеющий гражданскую профессию художника. Он прошелся по Приморскому бульвару над опустевшим портом, ведущий более опустевшего, одичавшего моря. Во сне, уносившем ее за пределы собственной жизни, она продолжала жить жизнью сына. Его впечатлениями, его чувствами она перестала быть собой, она стала им, своим мальчиком. Его поразил вид торгового города, лишенного своей торговой души, вывесок, витрин, банков, меняльных контор, оголенного, без фланирующей публики, на тенистых улицах и бульварах. В своей целомудренной обнаженности город показался ему новым прекрасным. Выступила неповторимая архитектура, освобожденная от наслоений вульгарной торговой рекламы. Ему понравилось дневное малолюдство улиц. Казалось, что праздность навсегда изгнана из города, где царствовал освобожденный труд. Это было так ново, что он и сам почувствовал себя не только обновленным, но как бы вторично рожденным. Он поступил на работу в Изогит, и стал писать агитационные плакаты. Ежедневно ходить с дачи в город на работу было утомительно. Он получил ордер на комнату в городе. Он не подумал, что оставляет мать одну. Для него начиналась новая жизнь, а для нее это был удар, который она с трудом перенесла. Теперь она осталась одна и ходила по пустой даче, по неприбранным комнатам, где всегда гулял ветер, то морской, то степной. Однажды она пошла в город навестить сына и понесла ему веревочные кошелки фунта абрикосов, вымненных на ажурные челки. Она застала его в маленькой комнате вдвоем с незнакомой молодой женщиной. Он смутился. Молодая женщина с первого же взгляда не понравилась Ларисе Германовне. Она показалась ей слишком привлекательной. Свободно держалась, была старше Димы, и, что особенно неприятно, называла ее мальчика не Димой, а вульгарно Митей, а главное, она была старше его. Что-то зловещее чувствовалось в этом неравенстве возраста. Нет, это не была обычная материнская ревность, хотя ревность тоже присутствовала. Нет, она чувствовала в подруге сына нечто необъяснимо опасное. Женщина низшего слоя, может быть, даже бывшая горничная, чуть ее не обманывала Лариса Германовна. Питерская горничная из богатого дома, пошедшая в революцию.